Глава 11. Ночевали на пристани, другого ночлега Сань не нашел. Собака охраняла их, ворчала на бесшумные, крадущиеся ноги, подходившие слишком близко. Но когда утром они проснулись, кто-то все-таки украл кувшин для воды. Сань яростно огляделся. «Бедняк! Ворует у бедняка!» — думал он. «Даже старый пустой кувшин и тот желанная добыча для неимущего». «Собака хорошая, только сторож из нее не ахти какой», — сказал Сань. «Что будем делать?» — спросил У. «Попробуем найти работу», — ответил Сань. «Я хочу есть», — сказал Госсы. Сань покачал головой. Госсы не хуже его самого знал, что еды больше нет. «Воровать нельзя. Не то нас ждет судьба тех, чьи головы торчат сейчас на кольях у развилки дорог. Сперва надо искать работу, а уж потом думать о еде». Он повел братьев туда, где сновали взад-вперед носильщики. Собачонка по-прежнему вертелась рядом. Сань долго стоял, глядя на тех, кто приказывали возле корабельных сходней. Наконец решился, подошел к низенькому толстяку, который не бил носильщиков, даже когда они двигались медленно. «Нас трое братьев. Мы можем носить», — сказал Сань. Толстяк злобно глянул на него, продолжая держать под контролем своих людей, выныривавших из корабельного трюма с грузом на плечах. «Что делать в кантоне всем этим крестьянам?» — вскричал он. «Зачем вы сюда являетесь? Тысячи крестьян, и всем подавай работу!» «У меня людей достаточно, уходи, не мешай!» Они бродили среди погрузочных сходней, но ответ всюду был один. Никто их не брал. В кантоне они никому не нужны. В тот день они подкрепились только остатками грязных, растоптанных овощей, валявшихся на улице возле какого-то рынка. Воды напились из колонки, окруженной изможденным народом. Ночевали опять на пристани. Сань не мог спать. Крепко прижал кулаки к животу, чтобы избавиться от гложущего чувства голода. Думал о туче мотыльков, в которую погружался. Казалось, все эти мотыльки забрались ему в нутро и резали кишки острыми крылышками. Минуло еще два дня, но никто на набережной так и не кивнул им, не сказал, что есть нужда в их спинах. Второй день близился к концу. И Сань понял, что долго им не протянуть. Последнее, что они ели, были те растоптанные овощи. Только воду пили. У подхватил лихорадку, лежал на земле в тени штабеля бочек и трясся всем телом. На закате Сань принял решение. Им необходимо поесть, иначе конец. Вместе с братьями и собачонкой он пошел на площадь, где множество бедняков сидели вокруг костров и ели то, что сумели найти. Теперь он сообразил, зачем мать послала им собаку. Камнем он ударил ее по голове. Люди у одного из ближних костров подошли к нему. Кожа обтягивала изнуренные лица. Сань взял у кого-то из них нож, зарезал собаку, сложил мясо в котел. Все так изголодались, что не могли дождаться, когда собачина сварится. Сань раздал по куску всем сидевшим у костра. Поев, они легли на землю, закрыли глаза. Только Сань сидел, глядя в пламя костра. Завтра у них даже собачины не будет. Он мысленно видел родителей, как в то утро они висели на дереве. Далеко ли сейчас сук и веревка от собственной его шеи? Он не знал. Как вдруг Сань почувствовал, что кто-то смотрит на него, прищурясь, вгляделся в темноту. Там и правда стоял человек, сверкая белками глаз, шагнул к огню, постарше Саня, но не намного. На лице улыбка. «Наверное, из тех счастливцев, которые не всегда бродят тут голодные», — подумал Сань. «Меня зовут Цзи. Я видел, как вы ели собаку». Сань не ответил, настороженно ждал. Что-то в этом человеке лишало его уверенности. «Мое имя Цзи Цяньжао». «А кто ты?» Сань беспокойно огляделся по сторонам. «Я ступил на твою землю?» Цзи рассмеялся. «Вовсе нет, я просто интересуюсь, кто ты. Любопытство добродетельно. Ведь нелюбознательного редко ждет хорошая жизнь. Мое имя Ван Сань». «Откуда ты родом?» Сань не привык, чтобы ему задавали вопросы, и засомневался. «Может, человек, называющий себя Цзи, принадлежит к числу избранных, который вправе вести допрос и карать? Может, он с братьями нарушил один из множества незримых законов и правил стеной окружающих бедняка?» Он неуверенно кивнул во тьму. «Оттуда? Мы с братьями шли много дней. Переправились через две большие реки. Хорошо, когда имеешь братьев. Что вы делаете здесь? Работающим? Но не можем найти. Трудная задача. Очень трудная. Люди тянутся в город, как мухи на пролитый мед. Найти здесь пропитание нелегко». У Саня на языке вертелся вопрос, но он смолчал. Правда, Цзи догадался. «Ты думаешь, на что живу я, раз у меня нерваная одежда? Не хочу быть чересчур любопытным к людям, которые стоят выше меня. Я не обижусь». Цзи сел. «У моего отца были сампаны. Он водил свою маленькую торговую флотилию вверх-вниз по этой реке. После его смерти дело перешло ко мне и одному из братьев. А мой третий и четвертый братья уехали за океан, в Америку. И там составили свое счастье, стирая белье белым людям. Америка очень своеобразная страна. Где еще можно разбогатеть на чужой грязи?» «Я думал об этом», — сказал Сань. «О том, чтобы уехать в эту страну». Цзи пристально смотрел на него. «На это нужны деньги. За море даром не уплывешь. Что ж, мне пора. Надеюсь, вам посчастливится найти работу». Цзи встал, легонько поклонился и исчез во мраке. Скоро шаги его стихли. Сань лег, думая, уж не пригрезился ли ему этот короткий разговор. Может, он беседовал с собственной тенью? Видел себя во сне совсем другим? Братья продолжали безуспешные поиски работы и еды, скитаясь по шумному городу. Сань перестал привязывать братьев к себе и думал, что он словно зверь с двумя детенышами, которые постоянно жмутся к нему в большой стае. Они искали работу и на берегу, и в кишащих народом переулках. Сань велел братьям выпрямляться, когда они стояли перед кем-то, кто мог бы дать им работу. «Нужно выглядеть сильными», — сказал он. «Человеку без силы в ногах и руках никто работы не даст. Усталые, голодные, вы все равно должны казаться силачами». Ели они то, что другие выбрасывали. Дрались с собаками закинутую кость, и Сань думал, что они превращаются в зверей. Мать рассказывала сказку про человека, который обернулся зверем с хвостом и четырьмя лапами, без рук, потому что был ленив и не хотел работать. Но они-то не работали вовсе не от лени. Спали по-прежнему на пристани, во влажной жаре. По ночам на город иной раз обрушивались ливни. Тогда они прятались под причалом, среди мокрых брусьев, но все равно намокали до нитки. Сань заметил, что Госы и У совсем приуныли. Жизнерадостность их убывала с каждым днем. С каждым днем голода, ливней, ощущение, что они никому не нужны. Однажды вечером Сань увидел, что У, сжавшись в комок, бормочет неразборчивые молитвы богам, которым поклонялись родители. На мгновение он возмутился. Родительские боги никогда им не помогали, но он смолчал. Если У находил утешение в своих молитвах, он не вправе отнимать у брата этот обман. Кантон все больше казался Саню кошмаром. Каждое утро, когда они начинали бесконечное странствие в поисках работы, он видел в сточных канавах все новые трупы. Порой с лицами, обглоданными крысами или собаками. Каждое утро он боялся, что его жизнь оборвется в одном из кантонских переулков. Еще день среди влажного зноя, и Сань тоже начал терять надежду. От голода кружилась голова, и в мыслях не было ясности. Лежа на пристани рядом со спящими братьями, он впервые подумал, что, наверное, хорошо бы уснуть и больше не просыпаться. Зачем просыпаться-то? Ночью ему опять приснились три головы. Вдруг заговорили с ним, только он не понимал, о чем они толкуют. На рассвете, когда Сань открыл глаза, рядом на причальной тумбе сидел Цзы, курил трубку. Увидев, что Сань не спит, он улыбнулся. «Ты спишь тревожно», — сказал он. «Я видел, что тебе снился сон, который ты хотел прогнать». «Мне снились отрубленные головы», — ответил Сань. «И одна из них вроде бы была моя». Цзы задумчиво посмотрел на него, потом сказал: «Те, кто может выбирать, выбирают. И ты, и братья твои с виду не больно сильные. Сразу заметно, что голодаете. Если кому требуются люди, чтобы носить, таскать и тягать, он не возьмет голодного. Во всяком случае, пока хватает вновь прибывших, у которых есть силы и еда в котомке». Цзы выколотил трубку. «Каждое утро по реке плывут мертвецы. Те, кто не сдюжил. Те, кто не видит смысла жить дальше. Они набивают свои кофты камнями или привязывают груз к ногам. Кантон полнится неупокоенными душами тех, что свели счеты с жизнью». «Зачем ты мне это рассказываешь? Моя беда и без того велика». Цзы протестующе поднял руку. «Я говорю это не за тем, чтобы тревожить тебя. И вообще не сказал бы ни слова, если бы не имел кое-что добавить. У моего двоюродного брата на фабрике многие работники аккурат сейчас хворают. Возможно, я сумею помочь тебе и твоим братьям». Сань поверить не мог, что это правда. Но Цзы повторил еще раз. «Обещать он не хочет, но, вероятно, сумеет пристроить их на работу». «Почему ты хочешь помочь именно нам?» Цзы пожал плечами. «Что кроется за тем, что делаешь? Или за тем, чего не делаешь? Может, мне просто кажется, что ты заслуживаешь помощи?» Цзы встал. «Я вернусь, когда все узнаю. Я не из тех, кто сыплет пустыми посулами. Неисполненное обещание может раздавить человека». Он положил перед Санем немного фруктов и удалился. Сань глядел ему вслед, как он идет по причалу и исчезает в людской толчее. У проснулся по-прежнему в лихорадке. Сань пощупал его лоб. Горячий. Он сел рядом с У, Госсой по другую сторону, и рассказал про Цзы. «Он дал мне вот эти фрукты», — сказал Сань. «Первый человек в кантоне, который что-то нам дал. Может, Цзы — бог, которого мать послала нам из другого мира. Если он не вернется, будем знать, что он просто обманщик. А пока подождем здесь. Мы успеем помереть с голоду, прежде чем он вернется», — сказал Госсый. Сань возмутился. «Слушать не желаю твои глупые жалобы». Госсый замолчал. Сань надеялся, что ждать придется не слишком долго. День выдался удушливо жаркий. Сань и Госсый по очереди ходили к колонке за водой для У, и Сань сумел добыть на рынке кое-какие корешки, которые они сгрызли сырыми. Настал вечер, стемнело, но Цзы не появился. Даже Сань начал сомневаться. Наверное, Цзы все-таки был из тех, кто убивает ложными посулами. Вскоре бодрствовал один Сань. Сидел у костра, вслушивался в звуки во тьме, но не заметил, как подошел Цзы. Тот вдруг вырос у него за спиной. Сань вздрогнул. «Разбуди своих братьев», — сказал Цзи. «Надо идти. У меня есть для вас работа». «У болен. До утра нельзя подождать. Других желающих работать много. Либо мы идем сейчас, либо не идем вообще». Сань поспешил разбудить братьев. «Надо идти. Завтра у нас наконец-то будет работа». Цзи повел их через темные переулки. Сань заметил, что он наступает прямо на людей, спящих на земле. Сам он держал Госы за руку, а тот поддерживал У. По запаху Сань понял, что они вышли к воде. Все казалось теперь легче. А затем события развивались очень быстро. Из темноты вынырнули какие-то люди, которые схватили их за руки и натянули им на голову мешки. Саня ударили, он упал, но продолжал отбиваться. Когда его придавили к земле, он изо всех сил укусил кого-то за руку и сумел высвободиться. Но его тотчас опять схватили. Потом он услыхал где-то поблизости перепуганный крик. В свете раскачивающегося фонаря увидел упавшего навзничь брата. Какой-то мужчина выдернул из его груди нож и столкнул тело в воду. У медленно поплыл по течению. Сань вмиг понял, что У мертв. Он не сумел защитить брата. Тут кто-то сильно ударил его по затылку. Он потерял сознание и не видел, как его и Госы отволокли в грибную лодку и отвезли на судно, стоявшее на рейде. Случилось это летом 1863 года, когда тысячи бедных китайских крестьян похищали и увозили за море, в Америку, которая заглатывала их своей ненасытной утробой. И ожидал их тот же непосильный труд, от которого они когда-то мечтали избавиться. Их везли через огромное море, но нищета плыла вместе с ними.